На днях в Компартии коммунисты и России учрежден оргкомитет по ознаменованию 105-летия великого Ким Ир Сена. В Дар-эс-Саламе танзанийский оргкомитет по ознаменованию 105-летия великого Ким Ир Сена, а в Компартии Германии оргкомитет по ознаменованию Дня Солнца. Новые комитеты постановили по случаю Дня Солнца организовать разнообразные культурно-политические мероприятия, посвященные славной жизни и бессмертным заслугам Ким Ир Сена. Между тем, от общего имени новой компартии Великобритании, Британского общества по изучению политики Сунгун, Британского кружка по изучению идей Чучи и общества британско-корейской дружбы недавно был учрежден Британский оргкомитет по ознаменованию 105-летия Великого Ким Ир Сена.